Глава 20. Эйсон. Практика. Теперь осталось замаскировать следы произошедшего. Кто бы ни вошел в этот портал, он не должен догадаться, что именно тут произошло. К счастью, время у меня было. Того, что кто-то придет сюда в ближайшие часы, я совсем не опасался. Куратор был наверняка уверен, что команда из четверых магов без проблем убьет одного, равного им по разряду. И, в принципе, исходя из стандартных расчетов, он был прав. Но он же не знал, насколько я не вписываюсь в стандартные расчеты, так что профессор нисколько не будет тревожиться, если из этого портала долго никто не появится. Мало ли, могучие пытают меня, допрашивая или просто развлекаясь, в эти дела он лезть не будет, а это значит, что у меня полно времени, чтобы как следует замести следы. Что делать и говорить, я уже придумал, вот только гибель Рови все изменила. Я планировал долгие часы приманивать ронков и скармливать им погибших магов, убивая затем монстров одного за другим, чтобы любой, кто придет сюда для расследования, увидел множество останков монстров, которые убили четверых студентов, а вспоров их желудки нашел бы и самих студентов. Осуществленный Рови огненный взрыв все изменил, он сэкономит мне немало времени и поможет замести следы. Раздевшись догола, я принялся стаскивать к месту взрыва трупы противников. Когда притащил на плече первого, наткнулся на монстра, который ранее рычал издали во время нашей с Рови схватки. Теперь он сюда добрался и был полон энтузиазма, как следует закусить дерзкими вторженцами. Я скинул тело Кригета между ним и собой и попятился в надежде, что Ронг правильно расставит приоритеты, но он сделал неправильный выбор. Неуклюже перевалился через труп и двинулся ко мне. Я вздохнул и уложил его двумя огненными шарами. Ладно, авось следующие монстры окажутся поумнее. Мне нужны следы укусов монстров на телах убитых. Хотя в свете новой версии, что я выдвинул, уже не так сильно, как раньше. Когда я притащил третий труп, приперся новый монстр. И он тоже не согласился, что мертвое тело может быть вкуснее живого Эйсона. Пришлось его тоже грохнуть. Использовал я для этого только огненные шары. Чем больше шума, тем лучше. Мне нужны новые монстры вместо убитых на этом месте. Я применил очищающее тело заклинание, избавившись от крови своих врагов на коже, после чего оделся. Убитых врагов раскидал по периметру взрыва, в 15-20 метрах от его центра. Затем принялся неторопливо прожаривать огненными шарами и убитых монстров и магов. Время от времени забредали и новые монстры строго по одному. Я их убивал и укладывал поближе к центру взрыва, тоже хорошо прожаривая огненными шарами. Удовлетворившись представшей перед глазами картиной, побрел в рощу и в прерию за ней зачищать места моих сражений с врагами. Все старательно вытаптывал, чтобы было непонятно, что тут могло происходить. Потом смотрел с разных позиций на то, что получилось. Дождался одного за другим двух монстров, заметивших меня издалека, завалил их, извлек ингредиенты. Когда решил, что достаточно запутал следы, вернулся к порталу. Там как раз новый монстр грыз трупы. Как своих сородичей, так и магов. По минуте каждого потом переходил к новому телу. Меня он не заметил, так что я из рощи наблюдал за ним минут 15. Потом завалил его огненными шарами и стал готовить свое место во всем этом сценарии. Взорвал рядом несколько огненных шаров, чтобы опалилась огнем одежда. Порвал на себе рубашку, немного поцарапал руки о шершавую кору деревьев. Как следует шабанулся о ствол головой, кровь потекла из рассеченной кожи, а в глазах помутилась. Подождал минут 5, чтобы побольше крови натекло с головы на одежду, и побрел к порталу. Уходя, заметил очередного монстра, бодро бегущего ко мне. Убивать не стал. Пусть тоже тут пока побуйствует, увеличивая неразбериху. Через минуту вышел из перехода, шатаясь, словно вот-вот потеряю сознание. С удовлетворением увидел, что кроме профессора около порталов есть еще пяток студентов. Одна из команд вернулась с небогатой, судя по тощим трофейным мешкам добычей. Это здорово, что они здесь. Одним из слабых пунктов моего плана была возможность, что куратор практики, стоявший за могучих, может попытаться меня убить, если я появлюсь, когда не будет свидетелей. «Профессор! Все погибли!» — крикнул я, направляясь к нему. Изумлены были все, но куратор чувствовалось больше студентов. Меня он увидеть с такими новостями точно не ожидал. Собственно, с любыми новостями не ожидал увидеть меня живым. Максимум был готов кинуть взгляд на мое бездыханное тело, когда могучие его вытащат из портала. «Как погибли?» — спросил Доус, тупо глядя на меня. «Несчастный случай, профессор!» — взмахнул я руками, словно в жесте отчаяния. «Мы спокойно охотились, пока вдруг прямо из густой травы не выпрыгнул монстр, который сомкнул клыки на голове Рови. А затем тут же раздался мощнейший взрыв, после которого я очнулся висящим на ветвях дерева в роще неподалеку от портала. Меня закинуло туда взрывом. Повезло. Монстры не смогли до меня добраться, пока я был без сознания. Спустился, убил монстра, убедился, что все мертвы, и вышел из портала. Даже не знаю, что это и было. Есть только догадка одна». «Что за догадка?» — спросил куратор, напрочь игнорируя мой печальный вид. «Мог бы хоть помощь предложить, какое-нибудь лечебное заклинание скостовать». «Что у Рови был артефакт посмертного взрыва, и она его зачем-то активировала?» «Наверное, зубы монстра что-то ей в голове повредили, вот она это и сделала». Студенты, потрясенные ужасным происшествием, заохали и заахали. Профессор угрюмо посмотрел на меня, он не верил ни одному моему слову. Он понял, что я убил могучих и как-то это замаскировал, но вслух обвинять меня побоялся. Это серьезный шаг, когда рядом стоят другие студенты. Если не сможет доказать обвинение, его могут и из академии уволить. «Я схожу, проверю», — наконец сказал он. «Может, кто-нибудь выжил? Эйсон, ты со мной». «Профессор, он же серьезно ранен, а там монстры!» — возмутилась одна из студенток, что искала дружбы с Эрви, но пока безуспешно. «Давайте я пойду с вами, а еще лучше мы всей группой вас сопроводим». Я в любом случае не собирался идти с профессором вдвоем в портал. Не сомневался, что он сделает все, чтобы живым я из него не вышел. А с учетом разницы в разрядах, шансы у него на это были серьезные. Да и в случае моей победы тоже ничего хорошего. Как мне потом объяснить, что сначала случайно погибли могучие, а потом и маг 11-го разряда? Это уже слишком, чтобы кто-нибудь поверил. Но помощь девушке я оценил. Она мне оказала услугу, я этого не забуду. Как минимум, сделаю ей потом хороший подарок и с Эрли познакомлю. Она точно будет дружить с девушкой, что помогла ее любимому братику. Я печально кивнул и пошатнулся, чуть не упав. Мол, да, девушка права, куда мне в портал? Да гляньте вы внимательно, студент еле жив. «Кто-нибудь останьтесь с ним и перевяжите», — вспомнил куратор о своих обязанностях по отношению к раненым студентам. «Остальные за мной». Помогать мне осталась одна из девушек. Скостовала лечебное заклинание на голову, перебинтовала рану. Я тоже кастовал на себя лечение время от времени. Теперь, когда я произвел нужное впечатление на куратора и студентов, пришла пора приводить себя в порядок, потому что было непонятно, что произойдет дальше. По идее, во время практики случилось серьезное происшествие. Как иначе расценить гибель четырех студентов? И куратор, вернувшись из портала, должен установить коммуникационный портал с академией, доложить о происшествии и запросить инструкции, что делать дальше. Ну, это в том случае, если он нормальный куратор. Но он таким отнюдь не был. Так что нужно быть готовым к любому развитию событий. Куратор появился только через 10 минут, сопровождаемый мрачными студентами. Они, возможно, впервые близко увидели погибших людей, что усугубляло ситуацию тех, кого хорошо знали. Куратор мрачным не выглядел. Он был чрезвычайно озадаченным и озабоченным. Отошел в сторону и скостовал коммуникационный портал. Словно случайно так, чтобы мы не увидели, с кем он разговаривает. Через 2 минуты портал закрылся. Куратор вернулся к нам, делая вид, что на меня не смотрит, но сам периодически кидал короткие взгляды. Явно пытался понять, почему я выгляжу как обычный пацан, а из устроенной для меня коварной ловушки вернулся живым, в отличие от 4 своих врагов. А еще через 10 минут открылся настоящий портал, и из него вышло 5 магов. Серьезных таких магов, судя по их возрасту и одеяниям. И никакого отношения к Академии они явно не имели. Такой вывод я сделал по тем полным ненависти взглядам, которые они бросили на меня, безошибочно вычленив единственного блондина среди других студентов. Явно куратор вызвал отряд могучих, вместо того, чтобы связаться с Академией. Я не исключал, что будь рядом со мной только четверо студентов. Эти маги могли и напасть на меня, решив заодно зачистить и свидетелей. Но, к счастью, к этому моменту из порталов с охоты вернулось еще два отряда первокурсников. Так что в этом случае понадобилось бы устроить настоящую резню, чтобы достать меня. И не факт, что всех студентов удалось бы убить, чтобы замести следы. Кто-то мог успеть и убежать. Останься в живых хоть один свидетель, и весь клан потом призвали бы к ответу перед королем, в полном ведении которого и находилась наша академия. Так рисковать могучие не решились. Ограничившись злобными взглядами, они вошли в портал с ронками. Через пару минут вернулись. Вынесли три завернутых в темную ткань тела, причем выглядели трупы странно. Хотя ничего удивительного, осталось от них к этому времени не так и много. Пятерка снова открыла портал и покинула нас. Я облегченно выдохнул. Нападение все же на меня пришлось бы удирать при помощи Испандера, раскрывая его тайну при большом скоплении людей. Да и студенты могли погибнуть, никому не нравятся свидетели преступных действий, так что так вышло гораздо лучше. В то же время я не сомневался, что теперь за меня возьмутся предельно жестко. То, что я смог выдать гибель студентов за нападение монстров, не означало, что кураторы могучие на это купятся. Интересно, куратор так и не станет информировать Академию о произошедшем? Немного подумав, я понял, что не станет. Все четверо погибших из одного клана, его представителей он на место происшествия вызвал, так что претензий со стороны клана к Академии быть не может. А это главное, что волнует любое учебное заведение в подобной ситуации, чтобы к нему не было претензий из-за тех или иных инцидентов. И могучие, несомненно, велели куратору не извещать Академию, а то мало ли нас отзовут с практики, и они утратят столь желанный шанс немедленно разобраться со мной, пока я вне Академии. Оно им надо? Легче доплатить куратору серьезную сумму за нарушение правил Академии, чтобы он по возвращении с практики соврал, будто позабыл о необходимости информировать ректора об инцидентах. Вот такой весь задумчивый и забывчивый профессор. Что ж поделать, с ними такое случается. Скорее всего, так оно все и обстояло, потому что куратор сделал вид, что ничего и не случилось особого, и приказал пришедшим из портала студентам возвращаться в них для продолжения охоты. Пока они не ушли, я спросил. «Профессор, я сильно пострадал после этой охоты. Могу я вернуться в город и отдохнуть в номере? Или, если почувствую себя хуже, обратиться к лекарю?» Куратор бросил короткий взгляд на один из порталов, на студентов, с интересом ожидавших его ответа, и после короткого колебания сказал: «Иди». Я тут же направился к своему коню, чтобы оказаться подальше, прежде чем студенты скроются в порталах. А что касается портала, на который бросил взгляд куратор, то в него, скорее всего, пошли два оставшихся студента из могучих — Одрекс и Жанга. Я даже догадался, какую мысль мог обдумывать куратор — дождаться их возвращения и отправить со мной в город, якобы присмотреть за раненым, а на самом деле, чтобы они меня убили по дороге. Но идея была так себе, и я понимал, почему он от нее отказался. Во-первых, если я убил четверых, где гарантия, что со мной справятся оставшиеся двое? Тем более, не исключаю, что в той четверке со мной он отправил самых сильных магов из могучих, чтобы наверняка меня убить. Прикинул и решил, что так оно и есть. Что-то хорошее об Одрексе и Жанге я вспомнить так и не смог. Нигде они не выделялись из толпы, словно невидимки. Не очень способные, ленивые студенты, каких всегда полно. Во-вторых, как бы они потом объяснили всем, что со мной произошло? Это не портальная локация, где к трупу можно быстро приманить монстров и потом попробуй что-то доказать, когда от тела почти ничего не осталось. Тихий провинциальный город. Туда же бандиты — редкость, чтобы на них правдоподобно сослаться. Так что куратору пришлось просто отпустить меня, не придумав ничего, что могло бы резко сократить продолжительность моей жизни. Правда, я совсем не исключал варианта, что когда все студенты уйдут на портальную охоту, он устроит коммуникационный портал с могучими и сообщит им, что я один отправился в город, и это идеальная ситуация, чтобы со мной разобраться. Поскольку магов в клане сотни, им не составит никакого труда перекинуть команду для моей встречи. Так что я планировал держаться на стороже, будучи готов в любой момент уносить ноги. Ну и начал гнать лошадь, конечно, чтобы побыстрее добраться до города. Если не успею, то придется бросить лошадь, но по этому поводу я не переживал. Своего ветра я оставил в столице, поскольку подозревал, что такая ситуация возможна. А эту лошадь я купил за 50 золотых. Что с ней будет после того, как я ее брошу при необходимости, не очень важно. Украдут так украдут. Просто куплю в городе новую. Не успел. Когда был от города всего в 50 километров, увидел открывающийся впереди портал. Тут же соскочил с лошади и кинул эспандер в ближайшие кусты. Все время, пока скакал, прикидывал маршруты эвакуации, так что сделал все достаточно быстро. Когда первый маг могучих вышел из портала, лошадь ускакала от моих кустов уже 70 метров, да еще и начала забирать влево. Никто ей больше не управлял, и она скакала, как ей хотелось. Повезло, что от куратора я уехал уже достаточно далеко. Он моего маневра с такого расстояния не заметит, так что мой эспандер так и останется секретом. Естественно, из портала вышел не один маг. Прибыла команда из 6 человек. Парочку из них я даже узнал. Они были в той команде, что эвакуировали тела убитых мной в портале. Долго наблюдать за ними я не стал. Ясно, что они сообразят, что я спрыгнул с лошади и спрятался где-то в кустах или просто в высокой траве. Очень хорошо, что они понятия не имеют, где именно на своем маршруте от лагеря до города я спрыгнул. Так что поле для поисков у них очень большое. Но я все равно был слишком близко к ним, поэтому стал перемещаться поближе к горам и подальше от своего прежнего маршрута небольшими бросками эспандера. Кто его знает, может, с ними есть архимаг, а у него поиск на ровной местности неплохо отлажен с соответствующими заклинаниями. По прежнему военному опыту разведки я помнил, что к архимагам лучше ближе 100 метров не подходить, могут засечь. Так что потихоньку-потихоньку перемещался в горы. В них любые поисковые заклинания работают просто отвратительно. В горах разве что гранд-маг будет опасен. Но своего гранд-мага у могучих нет. Могут ли они нанять чужого? Теоретически да, а практически очень маловероятно. Слишком сильный шаг против студента-первокурсника. Это подрыв уверенности в себе членов клана. Мол, все мы, сотни магов клана, ни на что не годимся без могущественного наемника. Да и информация, что могучие нанимали гранд-мага для охоты на студента Королевской Академии Магии, не справившись самостоятельно, может попасть не в те уши, и это станет сильным уроном по репутации клана. Да это и королю может не понравиться, так что максимум, что мне могло грозить, — это архимаги. Тоже не подарок. Но я половину войны прятался от вражеских архимагов. Шансы у меня хорошие, если глупостей не делать.